Но вся моя осторожность была ни к чему, так как человек, державший кольт, казалось, вообще не имел нервов. Я тоже не собирался переходить в наступление. Солнце давно зашло, лишь последние отблески освещали западный горизонт, так что я, стоя в дверях каюты, представлял собой четкий силуэт. Возможно, левая рука человека, который сидел сейчас за столом, покоилась на настольной лампе, и он каждую минуту мог ее повернуть, чтобы на мгновение ослепить меня. К тому же у него оружие. Мне платили за риск. Мне платили даже за то, что я временами подвергаюсь опасности. Но мне никогда не платили за то, чтобы я разыгрывал из себя тупоголового идиота, идущего на верную смерть. Поэтому я поднял руки еще выше и попытался придать себе мирный и безобидный вид. В моем состоянии это было совсем нетрудно. Человек с револьвером вел себя совершенно спокойно. Я увидел, как мерцают его белые зубы. Блестящие глаза продолжали смотреть на меня, не мигая. Улыбка, слегка наклоненная голова, небрежная поза свидетельствовали о том, что в этой кромешной каюте каждый дюйм таил в себе страшную опасность. В неподвижности и спокойствии этого человека было что-то страшное, что-то ужасающе неестественное. Его злобная, хладнокровная игра в кошки-мышки говорила о больших неприятностях. В этой узкой каюте смерть казалась только и ждала того, чтобы дотронуться своим железным пальцем до жертвы. Я отнюдь не обладаю парапсихологическими данными, так сказать, вторым я. Все мои чувства вполне реалистичны, и я реагирую на подобные вещи приблизительно так же, как куча металлолома. Но здесь я буквально слышу запах смерти. «Вероятно, мы оба совершаем ошибку», — начал я. «Во всяком случае, вы. Вполне возможно, что мы оба относимся к одной и той же группе, так как в глотке у меня совсем пересохло, а язык тоже был не способен придать ясности речи. Слова сходили с губ с большим трудом. Тем не менее, мне они казались тихими, монотонными и успокаивающими. Ведь не исключалось, что револьвер лежал в руке у психически больного. А таких людей нельзя сердить. Им нужно поддерживать хорошее настроение. Все равно, каким способом, лишь бы остаться в живых. Я кивнул, указывая на табурет, который стоял у стола. «Сегодня был тяжелый день. Вы не будете возражать, если я присяду, и мы поговорим. Обещаю, что руки я опускать не буду». Реакция была равна нулю. Глаза человека поблескивали светлым и презрительным блеском. Я почувствовал, как мои руки сжимаются в кулаки, и поспешно их разжал. Но не мог ничего поделать со злостью, которая начала во мне закипать. Но я улыбнался и понадеялся, что улыбка моя была приветливой и успокаивающей, а сам тем временем направился к табурету. Все время я смотрел на него, и от этой судорожной улыбки у меня даже начали болеть мышцы лица. Руки я держал еще выше, чем раньше. Кольт может уложить буйвола на расстоянии 60 ярдов, а что сможет сделать со мной на таком расстоянии, знает лишь Господь Бог. но у меня только две ноги, и обе мне крайне необходимы. Добравшись до табурета и не потеряв ни одной, я уселся, продолжая держать руки над головой, и задышал поспокойнее. Направляясь к табурету, я подсознательно придержал дыхание, что было естественно, поскольку меня заботили другие вещи, например, смерть от потери крови, или жизнь на костылях, или еще что-нибудь в этом роде. То есть мысли, которые и приходят в голову человеку в подобной ситуации. Кольт оставался неподвижным. Дуло не поворачивалось за мной, пока я двигался по узкой каюте. Оно было все еще направлено туда, где я находился 10 секунд тому назад. Я двинулся навстречу руке с револьвером.